Глава 20. Парик и пуля. «Должен вам сказать», — начал граф де Ламбер. «Можете ничего не говорить», — отозвалась Амалия. «Да, детей расспрашивать нехорошо. Но зато теперь мы можем быть уверены, что кондуктор нам не солгал. Пропавшего пассажира действительно зовут Пьер Монере, он жил в этом доме, а недавно уехал и не вернулся». Вскоре появился Папийон вместе со своим помощником и, судя по всему, довел до сведения хозяйки, что с супругом произошло несчастье. Вопрос в том, как оно связано с профессией нашего пассажира из 10-го купе, а также с неведомым Аквилоном и господином, который навестил Мэй без приглашения. «Я думаю, связь очень простая», — сказал Кристиан. «Пьер Монере вел какое-то расследование, и в ходе его обнаружил нечто крайне важное. Что именно, мы пока можем только гадать». «Верно», — согласилась Амалия. «Остается только сделать вывод, что расследование как-то связано с Ниццей, раз Монере ехал именно туда. Вдобавок, расследование очень важное, иначе Монере не катался бы первым классом. Хотя...» — она задумалась. «Что?» — спросил Кристиан, с любопытством поглядывая на нее. «Почему он был один? Если дело действительно важное, кто-то должен был его страховать. Но он ехал в одиночку. Почему?» «Может быть, у него были свои причины действовать одному?» — предположил Кристиан. «Допустим, он не доверял коллегам или... или попросту хотел забрать все лавры себе?» «Это только предположение. Нам надо узнать, чем именно занимался Монере, какое отношение это дело имеет к Ницце и, само собой, при чем тут Аквилон. Конечно, у меня в Париже есть знакомые в соответствующих кругах, но, судя по таинственности, которая окружает происходящее, узнать что-либо будет непросто». «Я попытаюсь навести справки через друзей», — сказал Кристиан. «Может быть, мне повезет больше, хотя думаю, что, в конце концов, выяснится, что мы имеем дело с шантажом, который ставит под угрозу репутацию какого-нибудь политика». «Что ж, попробуйте», — отозвалась Амалия. «Кстати, не забудьте, у вас в Париже еще одно задание — обзавестись автомобилем, который обойдет всех на ближайших гонках. Третье место меня не устроит, так и знайте». «Не волнуйтесь, сударыня», — с поклоном ответил граф. «Автомобиль, который будет носить ваше имя, просто обязан прийти первым». «С чего вы взяли, что он будет носить мое имя?» — довольно сухо спросила баронесса. «Вообще-то я собиралась назвать его Аделаидой в честь матери». Кристиан был так поражен, что даже сбился с шага. По его мнению, вряд ли можно найти существо, более далекое от мира моторов, автомобилей и гонок, чем мать Амалии, Аделаида Станиславовна. Это была взбалмошная, эмоциональная особа, которая одевалась не по возрасту ярко и обладала умением вывести из себя любого, кто почему-либо ей не нравился. Люди, плохо знавшие Аделаиду, считали ее недалекой и, прямо скажем, глуповатой. Люди, которые знали ее получше, шепотом заверяли, что она ой как умна и способна всех заткнуть за пояс, просто прикидывается глупой, чтобы сбить окружающих с толку. Истина же, как это обычно случается, была где-то посередине. Но где именно, этого никто не мог определить. «Что такое?» — спросила Амаль, от которой не укрылось смущение ее спутника. «Никогда не думал, что ваша матушка», — начал Кристиан и запнулся, не зная, как закончить фразу, так, чтобы ненароком не задеть молодую женщину. «О», — уронила Амалия, — «вы плохо ее знаете. Кстати, это она сообщила мне, что вы пришли третьим на гонках Париж-Руан. Она вообще большая сторонница технического прогресса». «А вы, значит, нет?» — спросил граф. «Сложно объяснить», — серьезно ответила Амалия. «Видите ли, я всей душой за прогресс. Но вместе с тем придерживаюсь мнения, что когда мистер Дарвин придумал свою остроумную теорию насчет происхождения людей от обезьян, он обидел обезьян. у человека есть потрясающая способность обращать во зло все, к чему он прикасается, и боюсь, что ни прогресс, ни цивилизация вообще ничего не смогут с этим поделать. «Мне кажется, — заметил Кристиан, — вы слишком пессимистичны. Если сравнивать жизнь, которая была в прошлом веке, и нашу, то улучшения неоспоримы. И это не только водопровод, паровозы, автомобили, эти движущиеся картинки». «Синема», — кивнула Амалия. «Конечно, жизнь не стоит на месте, но в общем и целом люди, дорогой граф, не меняются. Они все так же любят, как и их предки, все так же ненавидят и все так же ревниво следят за малейшей выгодой, а за большой... О, тут они готовы на все что угодно, вплоть до убийства». Она поморщилась. «Надеюсь, вы управитесь с покупкой автомобиля. Если меня еще не будет, скажите консьержу или его жене, они все принесут». Она сделала шаг прочь. «А разве вы не пойдете выбирать машину?» — спросил Кристиан, совершенно растерявшись. «Я в этом ничего не всмыслю», — ответила Амалия, пожимая плечами. «Мне проще положиться на специалиста, то есть на вас». И она удалилась, постукивая каблучками. От Кристиана не укрылось, что по меньшей мере двое случайных прохожих с интересом посмотрели ей вслед. Сердясь на себя, на Амалию, на ее секреты, он все же взял фиакр и отправился осматривать подходящие автомобили. Но мысли его были далеко. Амалия тем временем дошла до авеню генерала Оша и, войдя в один из домов, попросил лакея передать его господину записку, которую написала еще утром. Через полтора часа, когда Амалия рассматривала украшения в одном из ювелирных магазинов, к ней подошел немолодой господин, опирающийся на трость. Внешность у господина была самая заурядная, и посторонний наблюдатель мог отметить лишь морщинки под глазами, седые виски и слегка ироническую улыбку. Это и был тот самый О, российский резидент, которому Амалия из Ниццы посылала телеграмму и от которого получил ответ, ровным счетом ничего не прояснивший. Взглянув на часы, Амалия увидела, что О опоздал на 15 минут, что для такого пунктуального человека могло значить только одно — желание указать ей на место. «Мадам интересуют браслеты?» — спросил предупредительный приказчик. «Нет», — сказала Амалия. «Я ищу украшения для корсажа, может быть». Она поздоровалась с О, чтобы создать впечатление, опять же, для возможного наблюдателя, что они встретились в магазине совершенно случайно. О был любезен, как всегда, но сух, как застоявшийся в вазе букет, и Амалия, мило улыбаясь, решила, что просто так ему этого не спустит. От природы она была крайне злопамятна и не забывала ничего, ни хорошего, ни плохого. «Я вам писала», — сказала Амалия, и получила ответ, но, признаюсь сразу же, он меня не устроил. «О, вздохнул, Амалия Константиновна, право же, вы меня удивляете. Вы должны сами понимать, что в нынешних обстоятельствах, при том, что вы больше не состоите, так сказать, в наших рядах, вам что-нибудь известно об Оберштейне?» — перебила его Амалия. «Чем он сейчас занимается? Разве Оберштейн во Франции?» Однако О удивился таким безупречным тоном, что Амалия сразу же поняла — он лжет. «На кого он сейчас работает?» — продолжала Амалия. «Или это тоже секретная информация?» «Боюсь», — дипломатично промолвил О, «нас не интересует ни этот авантюрист, ни то, с кем он сотрудничает. Впрочем, вы же сами знаете, он всегда продается тому, кто больше заплатит». Амалия вздохнула. «Я думала, вы не откажетесь мне помочь», — сказала она наконец. «Мне очень нужна информация». О стал заверять ее, что готов хоть сейчас на все что угодно, дабы угодить госпоже баронессе. Но Амалия отлично понимала, что это всего лишь слова. Ее охватила досада. «Боюсь», — сказал О, — «мне уже надо идти, сударыня. Вы сами понимаете, дела. был счастлив повидаться с вами, госпожа баронесса». Он не торопился уйти, не избегал от нее. Нет, такие люди достаточно владеют собой, чтобы удалиться степенно, спокойно и не спеша. Они отбывают с достоинством, а на вашу долю остается лишь раздражение и смутное ощущение, что вас одурачили, ловко провели, и даже некому пожаловаться, как с вами обошлись. Однако последнее слово в этом незримом поединке все-таки оказалось за Амалией. «Вас случайно не интересует Аквилон?» — громко спросила она в спину уходящему резиденту. Конечно, это была шалость, порожденная досадой, но она сработала. Спина дрогнула, и когда О обернулся, Амалия увидела на его лице настороженное любопытство. «А что, вам известно, где находится Аквилон?» Тоном О пытался обратить все в шутку, но Амалия видела, что он вовсе не шутит. «Там же, где и Эол, я полагаю», — усмехнулась она. «Всего доброго, сударь». Она повернулась к приказчику и попросила показать ей украшение для корсажа в виде гирлянды глицинии с бриллиантами, аметистами и жемчугом. Он нерешительно потоптался на месте, переложил трость из одной руки в другую и удалился поразительно быстрым для его возраста шагом. «Нет, не шантаж, конечно», — размышляла Амалия, делая вид, что рассматривает украшение. «Но что-то по нашей части. Определенно, если уж О известно об этом. Что и требовалось доказать. Только при чем тут полицейский Моннере? Будь на его месте какой-нибудь агент вроде Оберштейна, было бы понятно. Но Моннере — коллега Папиона. Или он случайно разворошил осиное гнездо?» В конце концов, ей надоело ломать голову над загадками, и она просто купила украшение, которое рассматривала, а в придачу к нему еще и кольцо. Пока Амалия коротала время в ювелирном магазине, Мэй обсуждала с Уолтером, каким образом лучше всего подобраться к Луи Норвену. Они уже расспросили соседей и узнали, что у кондуктора трое детей, и он должен вернуться домой ближе к вечеру, когда поезд прибудет в Париж. Дальше, очевидно, за Норвеном надо установить слежку, как предписывают правила детективных романов. Но тут Мэй бросила на себя взгляд в зеркальную витрину, мимо которой проходили они с Уолтером, и трагически проговорила: «Он меня узнает». На ней было бежевое пальто, которое ей одолжила Амалия, а также шляпка с вуалеткой, закрывавшая пол лица. Мэй мучил неотвязный страх, что востроглазый Норвен признает ее, сбежит, скроется, затаится в парижских улицах, и тогда расследование провалится, и исключительно из-за нее, а раз так, баронесса Корф, по совместительству кардинал Ришелье, до конца своих дней не пожелает с ней разговаривать. Напрасно Уолтер твердил Мэй, что она выглядит прекрасно, и что Норвен никогда ее не признает хотя бы по одной причине — ему в голову не придет, что за ним следят. Мэй охватила жажда преображения, кошелек жег карман, и она потянула своего спутника в магазин. Через полчаса из магазина вышел все тот же Уолтер с открытым симпатичным лицом, но на его руке висела девушка сантиметров на 10 выше, ибо Мэй купила туфли на высоких каблуках. Кроме того, теперь у нее были белокурые волосы. «Да-да». Мэй, наконец, исполнила свою мечту, приобретя парик. «Теперь», — объявила она, — «я выше ростом, и волосы у меня другого цвета. Может быть, мне надо еще изменить голос, чтобы Норвен уж точно меня не признал». Уолтер, которого все эти преображения вконец смутили и запутали, стал уверять Мэй, что кондуктор все равно не услышит ее голоса. «Раз так, ни к чему и стараться». «Я просто пытаюсь предусмотреть все», — храбро ответила Мэй. Увы, она не предусмотрела того, что высокие каблуки ужасно неудобны для ходьбы, а новые туфли невыносимо жмут. Мэй старалась хромать и замедлять шаг. Уолтер заметил это и встревожился. Вдобавок парик то и дело порывался обнаружить свое чужеродное происхождение и рухнуть на тротуар вместе со шляпкой. Мы была в отчаянии. «Из меня никуда не годный сыщик, Уолтер», — со слезами на глазах сказала она своему другу. «Портос всех подвел». Священник стал ее успокаивать. Он нашел тысячу доводов, один убедительнее другого. Все они, впрочем, сводились к тому, что Мэй — самая лучшая на свете, а стало быть, ее сыщицкие подвиги не имеют совершенно никакого значения. «Может быть, вернемся домой, если тебе тяжело идти?» — предложил Уолтер. «Я не думаю, что госпожа баронесса будет сердиться на нас за то, что мы не выполнили ее задание». «Да, но она же сказала, что очень важно проследить за Норвеном», — возразила Мэй. «Что, если он сказал нам неправду о человеке из 10-го купе?» Однако через полсотни шагов Мэй была вынуждена сдаться. Она потерпела поражение, туфли победили. Идти дальше невозможно. «Надо взять фиакр», — сказал Уолтер, но тут Мэй схватила его за руку и стала вертеть головой. «Он здесь», — сказала она таким громким шепотом, который при желании можно было расслышать на том конце улицы. «Кто?» — спросил вконец растерявшийся Уолтер. «Кондуктор. Быстрее, Уолтер, он уходит». И, забыв обо всем на свете, Мэй побежала вперед. Священнику ничего не оставалось, как последовать за ней. «Странно», — пробормотал Уолтер, косясь на часы на ближайшей церкви. «Если соседи сказали нам правду, он должен был вернуться только через час». Однако Мэй не ошиблась. Это действительно был Норвен, который освободился раньше времени. Причем он успел еще и переодеться в обычную одежду, чтобы униформа не бросалась в глаза. Кондуктор шел по улице, оглядываясь по сторонам. И Мэй в страхе прижималась к Уолтеру, боясь, что Норвен их заметит. В одном месте кондуктор внезапно остановился, вытащил из кармана какую-то бумажку и стал рассматривать номера домов, после чего повернулся и зашагал обратно. «Он идет навстречу», — зашептала Мэй на ухо Уолтеру. «Очень важную. Ему назначили встречу, но он не уверен, куда идти». Не дойдя десятка шагов до добровольных сыщиков, которые в панике вжали в стену, Норвен свернул в боковую улочку. Переведя дыхание, Мэй побежала за ним, таща за собой друга детства. Ни каблуки, ни стертые в кровь ноги, ничто в мире больше не являлось помехой. Увы, место, в которое Норвен направлялся, оказалось до крайности прозаическим. Это был ломбард. Сквозь запыленное стекло мушкетеры видели, как Норвен предъявил тучному неопрятному старику, владельцу ломбарда, квитанцию, ту самую бумажку, которую разглядывал на улице, заплатил деньги и забрал какой-то небольшой предмет. «Уолтер», — прошептала Мэй. «Уолтер, что ты видел?» «Это какая-то коробочка», — ответил священник, «а внутри украшение вроде кольца». Мэй разочарованно отпрянула от окна. «И какой в этом смысл?» — спросила она. «Смысл в том, — серьезно сказал Уолтер, — что он просто заложил кольцо, а потом вернулся, уплатил залог из тех денег, которые получил от госпожи баронессы, и забрал его. Вот и все, Мэй». Звякнул колокольчик, Норвен вышел из ломбарда, и Мэй поспешно затащила Уолтера за угол дома, чтобы их не заметили. Но тут у девушки так заболели ноги, что она ахнула, покачнулась и едва не упала. Уолтер подхватил ее и помог добраться до ближайшей скамейки. Плача, Мэй достала из коробки свои старые ботинки и попыталась переобуться, но сквозь слезы она ничего не видела. Тогда Уолтер опустился на колени и стал снимать с нее туфли, а потом надел и застегнул ботинки. «Уолтер», — пролепетала Мэй. Она сидела на скамейке, он стоял на коленях, и расстояние между их лицами было короче одного вздоха. Мэй смутилась до того, что у нее запылали даже уши. Уолтер тоже залился краской и забормотал что-то о том, какая прекрасная сегодня погода. Небо было хмуро, как лицо безденежного должника, и как он рад, что хоть в чем-то оказался полезным Мэй. Он бы дошел до бог весь каких глупостей, если бы чуткое ухо его спутницы не уловило поблизости какой-то шум. Уолтер. Нет сомнений, предок Мэй, тот, что воевал с Наполеоном, с умилением взирал с небес на подвиги правнучки, которая выказывала истинно английскую стойкость. Только что по ее щекам лились непритворные слезы боли, и вот она уже взвелась со скамейки, как серна, и со всех ног поспешила на шум. В узкой улочке боролись двое мужчин. Один был знакомый Мэй кондуктор Норвен, зато второго она видела впервые. Он был молод, невысокого роста, а про лицо нельзя было сказать ничего определенного, по той причине, что оно было искажено усилием и злостью. «Мэй!» — закричал Уолтер, подбегая к ней. Он раньше, чем она, заметил, что двое мужчин дрались за то, чтобы вырвать друг у друга револьвер. В следующее мгновение незнакомец вывернул руку непривычному к схваткам кондуктору и нажал на спусковой крючок. Грянул выстрел. Норвен как-то обмяк и стал сползать по стене. «Мерзавец!» — заверещала Мэй, до глубины души возмущенная тем, что в ее присутствии убивали человека. Незнакомец обернулся и, поняв, что появились свидетели его преступления, нехорошо оскалился. Но прежде, чем он успел что-либо предпринять, Уолтер Фрезер с разбегу врезался в него, и двое мужчин покатились по земле. Револьвер отлетел в сторону. Священник, который, как оказалось, чтил английский бог с не меньше заповедей англиканской церкви, приложил врага в челюсть, но тот не растерялся и, улучив момент, ударил Уолтера ногой в колено. Молодой человек закричал. «Не смей его трогать!» — возмутилась Мэй, поднимая револьвер. Он оказался ужасно тяжелым и плясал в дрожащих руках. Тем не менее девушка попыталась прицелиться, но Уолтер и незнакомец продолжали бороться. Как не хотелось ей положить этому конец, она отлично понимала, что шансы попасть своего ничуть не меньше, чем подстрелить врага. «Прекратите, или я стреляю», — завизжала Мэй. Однако незнакомец точно не собирался остановиться. Более того, он захватил Уолтера локтем за горло и стал душить. Тогда Мэй опустил оружие дулом к мостовой, нажала на что-то, зажмурясь от ужаса, и грянул выстрел. «А-а-а!» — сдавленно вскрикнул незнакомец, хватаясь за ногу. Пуля попала в булыжник и отрикошетила врагу в щиколотку. Мэй, ничего не понимая, смотрела безумными глазами то на дымящееся оружие, то на Норвена, который застыл у подножия стены, то на Уолтера. Отшвырнув священника, раненый бросился прочь. Он прихрамывал, из ноги сочилась кровь. Кашляя, растирая шею, Уолтер поднялся на ноги. И тут к нему метнулся пахнущий духами ураган оборок, юбок и белокурых волос и повис у него на шее. «Уолтер, о, Уолтер, я думал, он убьет тебя». Тут парик, улучив момент, все-таки свалился с головы Мэй вместе со шляпкой, но она этого даже не заметила. «К счастью, ничего страшного не произошло», — смущенно кашлянул Уолтер, осторожно вынимая с пальчиков девушки револьвер. «Но, боюсь, кондуктор серьезно ранен. Я думаю, нам надо как можно скорее сообщить обо всем баронессе Корф».